Благодарность. В первую очередь я выражаю признательность Сандрин Ошер, проявившей осведомленность, внимание и терпение в подготовке этой книги. Также хочу поблагодарить Моник Констан, главного хранителя Государственного архива, за ее постоянную помощь в поиске архивных документов тех времен. Еще раз хочу выразить признательность Морису Руассе за внимательную вычетку рукописи и полезные замечания. И, наконец, благодарю своего редактора за доверие, проявленное к моей второй книге. Автор. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ», сентябрь 2016 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова, читал Сергей Дадыко.